Глава 7. Чистота и прохлада пустой избы, в полдень теплые запахи нагретого солнцем старого дерева, возня кур в песке под окном, вкрадчивые вздохи и стуки старых ходиков, живая тишина и полное одиночество почти на целый день. К широкому подоконнику, а подоконник как лицо старого человека, весь в глубоких трещинах, в царапинах, выбоинах и шадринках, я приладил в нахлопку фанерку на чурбаках, укрепил ее досками, реечками и даже небольшой бортик сделал. Получилась чертежная доска, что надо. Час за часом, день за днем, все больше оживала калька. Бывшая луга, середыш и штаны, отвоеванные у болота в конце 36-го года, а ныне заросшие диколесьем, квадрат за квадратом ложились на лист. Из старой осушительной сети я предлагал восстановить и, конечно, углубить только магистральный канал, так как все остальные давным-давно заплыли, заросли и попросту не годились. Они прежде делили луговину на небольшие прямоугольники, удобные для ручной уборки, для конной косилки, а теперь колхозу нужны были площади, нужен простор для машин. Все заново надо рассчитать, да побыстрее, чтобы уже этой осенью, как задумал Николай Сорокин, колхоз смог бы начать расширение и улучшение луговых угодий. Постукивали ходики. Но я не замечал времени. Это была моя работа, долгожданная. Я о такой работе соскучился, потому что лет примерно 8 у меня не было ее. Когда переводили сельское хозяйство на пропашную систему и лугоболотные станции были ликвидированы, в области прекратилась всякая мелиоративная работа, и мы, мелиораторы, остались не у дел. Все эти годы я сидел за чиновничьим столом в областном управлении водного хозяйства, планировал углубление и очистку сплавных рек, укрепление берегов, боролся против всяких организаций, браконьерствующих с пилой и топором в водозащитных лесах, что-то делал полезное, но не свое, не главное. Надоело, ведь я луговик, болотник. И вот теперь я использовал большую часть своего отпуска для работы на паразихе. Трудясь за своим примитивным чертежным столом, я как бы вновь слышал голоса с детства дорогих мне людей: Васюни Кострова, Клементия Землеройки, Вани Козыря. Слышал веселый шум работы сотен людей в дебрях паразихи. Чувствовал запах дыма костров, вкус черемухи во рту, заново переживал свою мальчишескую радость. Еще несколько дней, и план восстановления заросших лугов будет закончен. Николай Сорокин хотел начать эту работу, никому не обращаясь за помощью, и собирался вести ее не шумно, незаметно, чтобы никто сюда носа не совал. Ковыряются там что-то сизаренковские колхозники на своей земле, кому какое дело. Но обращаться в районное управление сельского хозяйства и в райисполком все-таки придется. Чтобы отвести воды с осушенных луговых участков, надо прорывать отводной канал к провальному озеру через государственные земли. Значит, в ближайшие дни я должен буду выехать в Урес и вести там дипломатические переговоры. 3 дня назад уехал прокурор. Зачем приезжал в Сизаренки этот странный человек, так и осталось для меня загадкой. Шумный, грубовато-простодушный, он пожил здесь несколько дней веселым дачником, заботливо переложил свежую рыбу в корзине крапивой, нанизал на длинные нитки сушеные белые грибы, прихватил туесок с медом, который привез ему с колхозной пасеки Семен Толченов, расцеловался с хозяйкой и, обругав кудрявого доната за опоздание, укатил во свояси. Через несколько дней вызвали в Урес, в прокуратуру, главного бухгалтера колхоза, Потом Василия Ивановича Чеботаря потянули в милицию трех колхозников, занимавшихся незаконными порубками в государственной даче, двух многодетных вдов, которые пастушили в колхозе и весной не уследили, как три обессилевшие от бескормицы коровы увязли на водопое в илистой речке и не смогли выбраться на берег, утонули. А колхозного лесника в прокуратуру и в милицию вызывали раза четыре. После отъезда прокурора появился из Кленового председатель колхоза Николай Миронович Сорокин. В те дни, когда прокурор жил в Сизаренках, уборочные работы шли где-то на дальних участках. Прохладный вечерний воздух доносил в село далекий-далекий гул машин, а днем было тихо. Казалось, что на полях никого нет. Колхоз по уборке занимал в сводке последнее место. В конторе толкались уполномоченные, телефон трещал с разными голосами, требовал ответа у Василия Ивановича. «Почему не убираете? Имейте в виду, что вы на последнем месте по управлению. Бездельничаете там. Где ваш председатель? Что вы с вашим Сорокиным думаете? Ведь от вас государству еще ни одной, слышите, ни одной тонны зерна не поступило. Если завтра же не начнете массовую уборку, смотрите, сами себя под удар подставите». Василий Иванович что-то вежливо пытался объяснить, но тем, кто кричал по телефону, не нужно было никаких объяснений. Утерев пот со смуглого лица, Василий Иванович поворачивался к очередному представителю, но вновь телефон трещал, трубка подпрыгивала в ярости, вот-вот зашипит, и заместитель осторожно брал ее, разогретую, и, не прикладывая к уху, слушал чей-то властный голос. После отъезда прокурора взорвалась тишина, словно выбило дно у бочки с пенным вином, и, казалось, сразу больше стало людей на полях, втрое больше машин. Или, может быть, просто пришло время массовой уборки, не по требованию свыше, а по законам природы. Подсохший, худой и потный, подъехал на газике Николай Сорокин. С ним всегда были люди. Бригадир, механик, кто-нибудь из колхозников. Семен Толчонов снова обрел самого себя, дерзко и весело сиял малахитовыми глазами. Николай Сорокин, войдя в избу, прежде всего шарил на полке. Искал хлеб, отрезал большую горбушку, круто солил и, запивая квасом из медного ковша, жевал, рассматривая новую кальку. «Ну вот, уборку кончим, и можно на лугах начинать. Только уж вы, Андрей Михайлович, сами согласуете все с Козловым. Подавите его своим авторитетом. Из области живы. А это для него, ох, как много значит. Его боязливую осторожность во всем можно только авторитетом давить. А нас он и слушать не будет. Мальчишками считает». «Нет, после прокурора нам с Николаем в управлении и соваться нельзя», — сказал Семен Толчонов. «Не знаю, удастся ли мне завершить уборку. Может быть, кто-то другой вместо меня. В прокуратуре дело на меня заведено. Надоело, видимо, Козлову со мной спорить, меня воспитывать, выговорами меня бить. Видит, что выговора меня шелковым не сделают. А если просто так снять меня с работы, как в других колхозах он бывало проделывал, то у нас в Сизаренках этот номер не пройдет. Народ не допустит. Он это понимает. А примириться ему с нами никак нельзя, потому что мы вот с Семеном, с бухгалтером, да и с Василием Ивановичем, пожалуй, живой укор для него. Примириться с нами Прокопу Назаровичу — это значит отказаться от самого себя, всю свою прежнюю жизнь перечеркнуть. Выговорами не взял, так додумался, дело на меня завел. Эх, только бы уборку провести, как задумано. Он ходил из угла в угол, отбрасывая со лба потные прямые волосы, худой, по-юношески гибкий, и говорил об уголовном деле, заведенном на него начальником управления Козловым, как о неожиданной и досадной помехе. Семен Толчонов сидел верхом на стуле, курил папиросу. Взъерошенный, небритый пожилой человек в телогрейке, колхозный механик, прилег на пол, привалился боком к стене, вытянув ноги в рыжих кирзовых сапогах. «Ишь ты, дело! А какое такое преступление страшное ты совершил, Николай Миронович? Это что, колхозников-то хлебом авансировал? Да во время сенокоса исполу колхозникам разрешил косить?» «Так и это не преступление. Зато все луга прибраны, и колхоз сеном на весь год обеспечился. И не ты вовсе, а правление так постановило». «Нет, Степан Филиппович, не это. Аванс, нарушение устава на покосе — это пустяки. Раскапывать будут, так найдут, к чему прицепиться». Он взял стул и тоже сел верхом, опустив подбородок на сомкнутые на спинке стула руки. «Мы на своей земле своим умом хотим жить, потому что мы нашу сизаренковскую землю с детства знаем, как свою избу, свой огородец. Богатые у нас угодья, и наша земля, только взяться за нее с умом, старицей за труд заплатит. Ты, Семен Филиппович, я и другие колхозники, мы ведь с детства на ней работаем и знаем, что нашей земле надо. К тому же я агроном. И не могу я спокойно свою же родную землю губить, смотреть, как весной скот от бескормицы падает. Сначала я кротким был, послушным, потом спорить начал, доказывать. А нынче мы решили не спорить, а дело делать, работой доказать правоту свою. Кто-то ведь должен выступить против ненужных экспериментов, против нелепых приказов, и выступить не горлом, а делом, делом. Он вскочил со стула и снова начал мерить избу длинными ногами. Мы с Семеном решили, что в нашем районе мы должны и начинать. Нас на любой зуб не положишь, а если начнешь жевать, так гляди, и зубы сломаешь. Он взъерошил худыми пальцами волосы и, словно очнувшись, улыбнулся. «Нет, в самом деле, вот мы и решили, хватит. Нынче проведем весь цикл работ по-своему. И если в такое хорошее лето мы не сумеем выскочить из ямы, грош нам цена. А со мной? Что со мной? Не обо мне речь. Только бы уборку закончить. А там ведь что будет? Ну, поехали, что ли?» Сказал он Семену Толчонову и засмеялся. «Ты смотри-ка, спит наш Степан Филиппович, как дома на печке». Степан Филиппович спал, положив небритую щеку на локоть согнутой руки, дышал ровно, неслышно, чуть отдувались его щеки, вымазанные машинным маслом. Я хотел подложить ему под голову подушку, но Николай Сорокин остановил. «Не тревожьте. Пусть так поспит. Вторые он сутки без сна. Часика через два я за ним машину пошлю». После ночной грозы два дня, как в тяжкой болезни, томилась погода. То подскочит температура в полуденный час, охватит, опалит все живое печным жаром, то затуманится, замутится небо к вечеру и потянет холодом с паразихи из дальнего гнилого угла. Ни туч, ни облаков на небе не было. Белесое днем, словно выкованное из стали, оно казалось блестящим и жестким. После обеда небо все бы задергивалось пологом из серой холстины. И холстина эта медленно и скучно покачивалась где-то высоко над землей. Кто бы ни останавливался под окном, чтобы испить водицы или квасу, кто бы ни заглядывал вечером к Степаниде Клементьевне, у всех один разговор о погоде. «Хоть бы грозу, что ли, натянуло поскорее», — говорили люди пожилые, — «как черьяк бы прорвало, и тогда уж надолго ядрен ясень станет». «Нет, мужики», — возразил Ваня Козырь, — «грозой это не пройдет. Или урагана жди, или, вернее всего, задоживит надолго. По костям своим слышу, да и в затылок мне крепко бьет. Ваня Козырь приходил в дом к Степаниде Клементьевне нечасто и надолго не оставался, как бы ни уговаривала она его поужинать, посидеть за самоваром. «Не досуг мне, Стешка», — отвечал он, — «сама знаешь, без моего глаза на конюшне плохо. Парни-то хотя и полюбили коня, а доверяться им полностью нельзя. Детства в них много. Вдруг возьмут да и пустят по наряду лошадей, которых я на отдых поставил. Для самой трудной работы готовлю. По пустякам их измытарят». Появляясь у Степаниды Клементьевны, он по-хозяйски все осматривал в доме, во дворе, и, обойдя двор, тотчас принимался за работу. То с колуном поиграет, разделывая толстенные чурбаки на мелкие аккуратные полежки, то в хлеву почистит, ясли подправит. А если все в хозяйстве прибрано, и тогда он находил для себя дело, сядет в кухне на порог и начнет из березового витого полежка выстругивать ножом новое топорище для колуна. Прежде колхозная конюшня была в Сизаренках, но когда началась в районе погоня за красивыми цифрами по сдаче мяса государству, и тогдашний секретарь райкома Прокоп Назарович Козлов приказал сдать лошадей в счет поставок на мясокомбинат, чтобы переработать их на казы. Это остренькая такая сухонькая колбаса с чесночком, пользовавшаяся большой популярностью у пьяниц, как незаменимая закуска к водке. Ваня Козырь настоял, чтобы конюшню убрали с глаз начальства, перевели в дальнюю деревню. Он и в райком ходил доказывать, что Сизаренковский колхоз, окруженный болотами и лесами, без рабочей лошади прожить никак не может. Теперь конюшня в 10 километрах от центра колхоза, в деревне Гледены, до которой на машине не доберешься. Там он и живет с Лукерьей, в старой избе, вплотную приткнувшейся к новому конному двору. Поля близ этой деревни засеваются овсом, завконеводством в колхозе. Так все правленцы именуют Ваню Козыря. Строго спрашивают севцов, трактористов, комбайнеров за качество работы, хотя, казалось бы, его ли это дело? А в те весны, когда трактор на поле не пустишь, он обрабатывает поля с добровольными своими помощниками, деревенскими подростками, на лошадях. Да и во время уборки старается лучшие участки убрать сам конной жаткой. И урожай на приконюшенном участке всегда самые высокие. Завел Ваня Козырь при конюшне кузницу и тележную мастерскую, которая приносит колхозу немалый доход. Добровольных помощников у Вани Козыря много. Это и подростки-школьники, полюбившие лошадей, и парни призывного возраста. Хотя Ваня Козырь сильно постарел, молодежь, как бывало и прежде, ходит за ним табуном, слушается этого молчаливого богатыря и ждет, что он покажет им какой-нибудь номер. И колхозные силачи всех возрастов сходятся, съезжаются на мотоциклах и велосипедах в деревню Гледены. На лужайке перед избой Вани Козыря они возятся с гирями, со штангой, откованной им, затевают борьбу, тянутся и на вожжах, и на скалке. А Ваня Козырь, широченный в плечах и в груди, но подбористый в поясе, посидевший, с шеей иссеченной глубокими морщинами, сидит на заваленке, покуривая, и внимательно смотрит на молодежь, пробующую свои силенки, любуется ею по-стариковски, посидит вот так молча и уйдет на конюшню или в избу ужинать, но иногда покашляет в кулак, улыбнется, медленно выйдет на площадку, возьмет двухпудовку, подбросает ее из ладони в ладонь, словно горячую картофелину в руках поваляет, и вдруг метнет ее вверх. И гиря, тяжело перевертываясь в воздухе, летит через крышу избы. А Ваня Козырь, услышав, что гиря шмякнулась далеко на огородце, удовлетворенно кивнет головой и снова садится на завалинку, раскуривая свою причудливо изогнутую трубку. Сидит Ваня Козырь в зальце на полу у стены, зажал между колен надколотый чурбачок, который он приспособил вместо тесов, засунув в трещину надруба продольную пилу. Он полегоньку скребет напильничком, подтачивая затупившиеся зубья, постукивая деревянной колотушкой, давая разводу зубьев, и неторопливо рассказывает, как он сегодня ездил в район, в райпотребсоюз, выбивать полагающееся колхозу шиновое железо, и как ему пришлось пробиваться на прием к самому начальнику производственного управления Прокопу Назаровичу Козлову. Без его визы ничего бы не вышло. А не любит Прокоп Назарович нашего председателя. Ох, не любит! Одно имя его услышит, и то с лица-то желтый весь делается, даже с зеленцой будто. Однако мне он отказать посовестился, подписал таки бумажку. Вроде как благодарность лично мне за прошлое сделал. А при чем тут я? Что положено колхозу, отдай без звука. Такой должен быть подход к этому вопросу. Скрип, скрип, скребется напильник, который совсем не виден в огромных руках Вани Козыря, и кажется, что не напильником, а своей жесткой ладонью натачивает он зубья пилы. 4 дня работаю я за чертежной доской, но узнал в это время о жизни колхоза гораздо больше, чем за 10 дней блуждания по болоту. Оказывается, изба Степаниды Клементьевны и в ее отсутствие сохраняла характер своей хозяйки. Дух простого гостеприимства без всяких затей прочно поселился в ней. Кто бы ни приехал по делам из дальних бригад, из дальних деревень, в Сизаренке, куда идти, чтобы передохнуть, переждать, пока дело в конторе решается? Конечно, к Степаниде Клементьевне. Входили и в одиночку, и группами без стеснения, как в свой дом, и, отдыхая, продолжали свои незаконченные споры-разговоры. Вот и неладно получается. Стыдно должно было бы Прокопу этак-то дело решать. А мне его совестно принимать это, как благодарность. А что же было такое между вами? Да ничего, давнее. Ехал он через наше озеро, Польду, после метели, а шофер-то у него новичок был. Гонит напрямую к тому месту, где из-за ключей лед завсегда тонкий. Я ухаю ему, махаю, нет, не слышит. Ну и просели они на полном-то ходу. Шофер как-то вывернулся, в полынье за кромку цепляется, а Прокоп Назарович там остался. Достал я его. Не сильно он и нахлебался-то, потому что воздушная подушка в кузове образовалась. А потом и машину канатом вытянули. Я же и зачаливал за передок, 3 раза нырял. Ну, так и что с того? И другой, кто случись при таком обстоятельстве, помощь всегда бы дал, если, конечно, в силах он холодную воду вытерпеть. А я могу. Не слышу я холода, с малолетства привыкший. Только вроде щекоток по телу пройдет, и все. Нас 2 таких только и было в округе, я да Клементий. А вот что меня Николай Миронович посылает, когда выбить что-нибудь надо для колхоза, это мне вот так грептит. Провел он против сердца рукой. И не поехал бы. Но что сделаешь, когда между Николаем нашим и Козловым так все получается? А началось это у них от разного подхода к жизни. Скрипнула калитка. По мосткам, по ступенькам простучали быстрые каблучки, и к нам вошла молодая яркая женщина в синем берете, в бордовом пыльнике, волосы высвечены перегидролем и уложены короной вокруг головы. Брови и ресницы накрашены, а на щеках пробивается сквозь пудру естественный здоровый румянец. Поздоровавшись, она протянула Ване Козырю записку и живо заговорила. «От Чебодаря записка. Виктор в 4 утра к вам, Иван Федотович». Я только сейчас впервые услышал полное имя Вани Козыря. В Гледены гонял. А вас тут не было, и помощники ваши отказались лошадей дать. Без вас, говорят, нельзя. Ваня Козырь расправил записку на ладони, отнес ладонь подальше от глаз и сказал: «Ну и правильно, без меня никак. Скажи-ка, вы когда с Виктором дом-то перевозить собираетесь? А завтра и начнем, лишь бы лошади». «Это что же? Виктор, значит, решил уборку забросить, комбайн в поле оставить? Зачем? У меня же 2 брата, студенты, гостят. Да у него племянники, с ними управимся. Оставить дом в Сизаренках как? Помощь поди будете заводить? Ну, вот тебе и ну. Не ну, а тру. Да ты подумай-ка, Софья, чтобы сразу перевести вашу старую избу, 4 лошади надо, это раз. На помощь ты народ от уборки оторвешь, это тебе 2. Да и Виктор, я знаю, не утерпит, все бросит при таком случае. Погулять-то твой Виктор тоже не дурак. И что такого? Я ему не препятствую, если в праздник или, как сейчас, на помощи. А то такого, Софья, что забыла ты наш крестьянский обычай, как в конторе-то засела. Страда закончится, и строиться можно, и помощь. Вот какой наш обычай. Перетерпи 3 недельки, я и сам на помощь приду. — Это что же, дядя Ваня? — вспыхнула Софья. — Братовья уедут, племянники тоже. Так что мы вдвоем-то с Виктором сделаем? — Ничего, колхозом, народом поможем. А сейчас нельзя. Погода-то, гляди, ломается. Задоживит скоро. Машины в борозде встанут. Тогда только на лошадей и надежда. Подумай-ка. Да что подумай, подумай. Передумано уже все. Плохо знать думано. Не дам сейчас лошадей. Ваня Козырь сунул записку в карман и, наклонившись, медленно начал поскрипывать напильником по зубьям пилы. И этот размеренный звук словно отразился обостренный и усиленный до визга в голосе Софьи. «Да ты кто такой, чтобы не давать? Когда сам чеботарь Василий Иванович приказал. Приказано тебе, значит, твое дело какое? Выполнять, и все тут». «Ишь ты, выполнять, и все тут! Хватит уж, да выполнялись таким-то манером! Это что же ты о себе думаешь? Этого дела я так не оставлю. Нет, до Николая Мироновича дойду. А Витюшке скажу, чтобы сей же час уходил с поля». Она повернулась, легкая, быстрая, и дробно простучали каблуками по ступенькам крыльца, по мосткам во дворе. Ваня Козырь продолжал также невозмутимо поскрипывать напильником, поворачивал чурбачок, наклонялся, чтобы глазом проверить разводку зубьев. Как это крепко въелось! Долго ли Софья в конторе-то рядом с Прокопом Назаровичем посидела? А уж смотри, как заворачивает Бойко! Выполняй, и все! Прокоп Назарович так-то прямо не брякнет. Он весь словами, как периной мягкой, защищенной, до живого-то места и не доберешься. Хочешь — кусай, хочешь — бей. Через перину-то ему незнатка. Давно я его знаю. Еще когда налог натурой со всякой птицы, со всякого растения высчитывали. Он так нажимал, что ни бяшки во дворах, ни подсвинка не осталось. А то время, когда МТСы ликвидировали, ну не может какой колхоз всю МТС купить. Ясно же каждому, что кишка у колхоза тонка. Так нет, он, Прокоп-то, так повернет дело, что себе в ущерб окупишь. И опять он на виду у всех. А план по мясу как выполняли в 2-3 раза? Да забирали весь скот подчистую, даже на рабочих лошадей замахнулись. И Прокоп наш сильно тогда отличился. А вспомнить такое мероприятие — беспривязное содержание коров. Это в наших-то местах. Нет, он по мелочи в одном, скажем, колхозе для опыта внедрять не будет. Ему обязательно надо, чтобы сразу во всех колхозах, в крупном масштабе. Уж если бросить камень, так чтобы взбулькало, далеко бы слыхать было. А пройдет время, увидят, что такое мероприятие половину скота слизнуло, и опять Прокоп речи произносит, словами крутит, осуждает, будто кто-то где-то виноватый. А он и раньше понимал, что это ошибка большая. Себя никак он не виноватит. Если понимал, что вред, так зачем тогда делал? Ты виноватей в 100 раз того, кто этого не понимал. И никто ему об этом не говорил. И вот только с нашим Николаем у него осечка вышла. Николай-то, он ведь с малых лет на земле, в работе. 15 лет ему было, а он уже звеньевой по полеводству. Это, брат, не шутка. Бывают, слышал я, такие таланты, которые за свое дело чуть не от мамкиной сиськи сразу крепко хватаются. Вот и наш Николай вроде такого. Сначала спорил по-умному, доказывал и за клевера, и за чистые пары, и по животноводству. А потом стал Николай похитрей. Да подерзистей. Как Прокоп с ним по телефону разговор ведет, распоряжение отдает, сегодня одно, а завтра на выворот. Николай-то все его приказы до слова с Семеном Толченовым записывал и как документ в книгу вносил. А ведь по телефону Прокоп Назарович не стесняется. И вот в области, на большом собрании, берет Николай слово. Сначала спокойно рассказал про все, что Козлов в районе вытворял и какими методами, а потом обозвал его флюгером, беспринципным, и начал вычитывать из книги. Смеху, говорят, хохоту было, а смех-то обиднее всего бьет. Умным Прокоп Назарович считался до той поры, а на поверку другим оказался. Снимали его было, да ненадолго, и Прокоп теперь хитрую яму под нашего председателя копает. Опустил Ваня козырь большую руку с напильником, достал кисет, набил трубку, задумался, склонив голову в густом и жестком серебре. Да, отвести как-то надо эту грозу от Николая Мироновича. А как сделаешь? Опер-то не зря неделю по деревням ходил. Много чего поди-ка нанюхал. Да и как не нанюхать? На хитрость наши ребята, Николай да Семен, пошли, чтобы хорошее дело сделать. А хитрить-то они не больно гораздо. Все ведь на виду.